от Черчена до Нии нам оставалось пройти еще около 300 верст вдоль окраины песков. Имелась и другая дорога, длиннее верст на 100, вдоль подножия горной цепи Алтын-Тага. Эту верхнюю дорогу по расспросам предпочитают летом, когда на нижней жарко и много насекомых. Но была осень, и мы предпочли более прямую, хотя, как говорили, там вода хуже и много песка. У нас с собой была пара бочонков, чтобы возить воду, а дорога через пески менее утомительна для верблюдов, чем подъемы и спуски. По нижней дороге мы шли 10 дней по окраине песков пустыни Такла-Макан, надвигавшихся с севера. Горы песка в 30-40 и более сажен высоты видны были справа, а вдоль дороги приходилось преодолевать более низкие, выбирая промежутки между ними. Два раза на этом пути мы испытали песчаные бури северо-востока, то есть почти попутные. В общем, путь совершили благополучно, но почти не встречали людей. Поселение Таранчей расположены ближе к подножию гор, куда еще добегает вода и, возможно, хлебопашество с орошением. Попадались развалины поселений, оставленных жителями в связи с надвиганием песков. Оазис Ния расположен на обоих берегах одноименной реки, в верстах в 50 от подножия Алтын-Тага, откуда вытекает эта река, называемая в горах Улуксай. Она течет дальше еще верст 70, прорываясь через окраину песков, пока не исчахнет в борьбе с ними. Летом, когда тают снега и ледники, воды в реке много, и она убегает вглубь пустыни Такла-Макан. В зимнее полугодие жители пользуются водой из хаузов, то есть прудов, которые имеются почти в каждом дворе в тени деревьев. Летом эти пруды являются проточными, но к октябрю в помощь хаузам имеются еще колодцы. Нам сказали, что в Нии числится более 1000 дворов, и население доходит до 6000. Главное занятие их – земледелие и садоводство. В садах растут груши, яблони, персики, абрикосы, тут – виноград, гранаты. На полях разводят пшеницу, ячмень, кукурузу, бобы, арбузы, дыни, морковь, лук, люцерну, клевер. Жители жалуются, что весной вредят поздние морозы и пыльные бури. Прежде, по их словам, земледелие и садоводство тянулось дальше вниз по реке, но в борьбе с песчаными заносами оно сокращалось. И теперь семья на своей земле разводит только то, что ей нужно для пропитания. Это мы испытали на себе. На базаре можно было купить мало, и запас пришлось закупать в течение нескольких дней. Жители Нии занимаются еще добычей золота в горах. На зимние месяцы мужчины уходят вверх по реке вглубь Коэн-Луня, где имеются прииски, на которых промывают рассыпное золото. В Нии мы остановились в караван-сарае Таранчи Мухаммед Шари. Вдоль одной стены двора располагались фанзы для приезжающих, часть которых имела каны, очевидно, для китайцев, любящих спать на теплой лежанке. Другие вместо кана имели обычное у Таранчей возвышение, где на коврах располагались приезжие для трапезы, а ночью спали. Здесь, на южной окраине бассейна реки Тарима, в начале октября было еще тепло, и мы выбрали фанзу без кана. Во время длинного пути от Турфана мы понемногу торговали, и у нас осталось только два неполных верблюжьих вьюка с шелками. Мухаммед уверил меня, что сейчас покупателей будет мало, так как урожай винограда, гранатов и олив еще не реализован, и нужно подождать недели 3-4. Меня это вполне устраивало, так как я сначала хотел съездить вниз по реке к развалинам селений и провести раскопки. Хозяин обещал вызвать известного ему проводника, выходца из Узбекистана или Бухары, который знает все места вокруг. На следующий день он привел ко мне этого человека. Это был пожилой худощавый узбек с седой бородой и жгучими черными глазами. Я заказал хозяину угощение, и за чаем в присутствии хозяина он рассказал мне, что по долинам рек Кирии и Нии в настоящее время Таранчи живут только на протяжении 1-2 переходов, так как дальше воды, текущей из гор Куэн-Луня, мало и орошение невозможно. Но лет 300 назад воды было больше, и селение Таранчей тянулись еще на 3-4 перехода. Теперь там никого нет, пески пустыни Такла-Макан надвинулись. По реке Нии прежде был большой город, окруженный садами. В этом городе во дворах и домах, от которых еще остались стены, попадаются золотые и серебряные монеты, металлические вещи, а в буддийском храме сохранились статуи богов. Лет 6 назад он был проводником англичанина, который ездил с ним до этого города в сопровождении слуг, кое-где копал землю, нашел несколько старых индийских книг и заявил, что приедет опять с десятком рабочих для раскопок. После угощения узбек ушел, заявив, что может провести меня в этот город. Мне и Лобсыну этот человек не очень понравился, хотя производил впечатление знающего. Поговорив еще с Мухаммедом и узнав биографию проводника Ибрагима, мы решили отправиться с ним для осмотра города и раскопок. Хозяин сообщил, что если я не найду ничего интересного для себя по реке Ние, можно будет поехать вниз по реке Кирии, где также много оставленных селений. Я сходил к Аксакалу, который удостоверил, что Ибрагим давно известен ему, а Мухаммед Шари также заслуживает доверия. К китайскому Амбаню города я не счел нужным обращаться, так как случай в Баркуле с моими товарами побуждал обращаться, возможно, реже к китайским властям в Синьцзяне и предпочитать сношения непосредственно с населением. Итак, мы оставили товары на складе у хозяина постоялого двора, который выдал мне расписку в их получении на тюркском языке, но удостоверенную Аксакалом. Закупив провизии на месяц и 4 баранов в качестве живого провианта, взяв с собой пустые мешки, 4 бочонка для воды, пучки сухого клевера для лошадей, мы выступили 6 октября из Нии вниз по течению реки. В первый день мы сделали переход верст в 30 и остановились на закате возле сжатого поля, которое могло дать корм нашим четвероногим. Вечером пришли жители соседних домов, и от них мы узнали, что на следующий день населенная часть долины кончится. Действительно, на второй день пути появились пустыри давно заброшенных полей. В речке текло еще много воды, но проводник объяснил это тем, что время полива кончилось, вода не расходуется на поля и бежит дальше. На пустырях попадались пни и засыхающие деревья. Вблизи места ночлега уже не было жителей. На третий день мы миновали утром последнюю группу домов с засыхающими тополями и остатками садов. Началась пустынная часть долины Нии. Поля уже заросли колючками, полынью, воды в речке стало меньше, а весной и летом вода сюда, очевидно, уже не доходила. Долину Нии на этом переходе уже окаймляли песчаные холмы, частью заросшие, частью же совсем голые, с барханами, напомнившими мне пески Кумтага в долине бесов. Последний день местность имела удручающий вид. Кое-где стояли остатки домов и засохшие деревья. На старых полях борозды были уже совсем сглажены выветриванием и песком. После полудня мы дошли до места бывшего последнего города на Нии.